Часть вторая. Рождение и детство Эхнатона. Глава первая. Рождение Эхнатона. Царица Тиу, по всей видимости, подарила своему супругу несколько детей. Но лишь на 25-м году его правления появился на свет будущий фараон. Время шло, царица все больше и больше беспокоилась, что не может родить сына, и все истовее молилась, чтобы боги послали ей мальчика. И по сей день каждая молодая египтянка мечтает выносить сына. Те, кто не удостаиваются такой чести, забывают заповеди Магомета и обращают свои мольбы к древним богам. Автор этой книги сам видел, как молодой крестьянин просил позволить его жене обойти вокруг наружной стены древнего храма, чтобы она могла зачать мальчика. Известна и другая история, когда три молодые женщины, преследуя ту же самую цель, скатывались вниз по постаменту перевернутой статуи Рамзеса Великого. Конечно, озабоченная подобными проблемами, но более разумная царица Тиу с тоской обращалась то к одному богу, то к другому, обещая им любые дары, если они исполнят ее желание. Похоже, больше всего Тиу доверяла Ра-Харах-Тиатону, и, возможно, она обещала ему, что если у нее родится сын, то она посвятит его этому богу. Скорее всего, маленький принц появился на свет в царском дворце в Фивах, расположенном на краю пустыни у подножия западных гор. Как мы уже говорили, это было просторное здание, воздушное и богато украшенное. Потолки и полы представляли собой живописные панно с изображениями животных. Дикие быки бежали по заросшим тростником болотам. Под ногами царя и множество разноцветных рыб плавало в воде. Вверху над его головой стаи белых попугаев носились по голубому небу. И дикие утки, казалось, вылетали из раскрытых окон. Через дверные проемы можно было увидеть сад, где росли диковинные цветы. С восточной стороны дворца сверкало огромное рукотворное озеро, окруженное деревьями азиатских пород. Трудно найти в мире места столь же прекрасные, как те, в которых располагался дворец. Здесь можно было сидеть часами, наблюдая за тем, как играет свет на вершинах, где розовые и желтые отблески на камнях чередовались с полосками синих и пурпурных теней. От полей, раскинувшихся сегодня вокруг развалин дворца, в тех местах, где размещались некогда роскошные царские сады, и поныне остается ни с чем не сравнимое ощущение красоты и радости. Солнечный свет и бодрящий ветерок пробуждают в человеке чувство полноты жизни. Поистине этот дворец был подходящим местом рождения для фараона, который научил свой народ понимать красоту природы.